Псалом 134. Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ, пойте имени Его, ибо это сладостно. Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля в собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта от человека до скота. Послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Поразил народы многие и истребил царей сильных, Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства ханаанские, и отдал землю их в наследие Израилю, народу своему. Господи, имя Твое вовек, Господи, память о Тебе в род и род. Ибо Господь будет судить народ свой, и над рабами своими умилосердится. Идолы язычников — серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Дом Израилев, благословите Господа! Дом Ааронов, благословите Господа! Дом Левиин, благословите Господа! Боящиеся Господа, благословите Господа! Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме! Аллилуйя!